Глава 8. Оксана. Утро вновь выдалось солнечным, а пробуждение сладким. Не помню, когда последний раз так высыпалась и просыпалась в хорошем настроении. Надкидываю одеяло, подтягиваюсь на кровати, приподнимаюсь и, вновь закрывая глаза, падаю на постель. Чувствую, как с непривычки саднит между ног, но я улыбаюсь, как дура, вспоминая вчерашний вечер. Закусываю палец, прокручивая в голове детали, и переворачиваюсь на живот, утыкаясь лицом в подушке. Внутри все сжимается от сладких судорог. «О, Боже!» — восклицаю. «Никогда не думала, что когда-либо смогу быть с другим мужчиной. В моей голове не укладывались другие, я выходила замуж раз и навсегда». Зажмуриваюсь на секунду, не желая портить себе настроение. Сажусь на кровати и вижу на тумбе открытый дневник и ручку. «О, Господи! Назар его читал! А я там такое написала!» И меня не смущает, что Назар узнал о моих ощущениях рядом с ним. Мне не по себе от того, что он прочел о больных чувствах Глебу. Беру дневник и вижу записку на чистом листе. Почерк ровный, буквы большие, с наклоном, отрывистые. «Доброе утро, Оксана. Думаю, после вчерашнего выплеска ты спала хорошо. Знаешь, это была самая невинная фантазия, но мне понравилось дарить ее тебе. К сожалению, не смогу с тобой позавтракать и пообедать тоже. Занимайся чем хочешь, но будь готова к 7 вечера. Надень вечернее платье, за тобой приедет водитель. Жду тебя в клубе». В клубе. Сама не понимаю, хочется мне туда или нет. Вчера я поняла, что Назар мастер. Он вводит в тему женщин, дает мастер-классы, в которых участвуют с посторонними девушками, и для него это нормально. А у меня теперь отторжение и фобия измен. Смеюсь над собой, запрокидывая голову. А кто сказал, что мастер будет моим? Какой-то сумбур в голове. Клуб так клуб. Страшно, но я прыгну в эту бездну. Я так хочу. Мне сейчас это нужно. На мне темно-синее платье с длинной атласной юбкой и кружевным верхом. А под платьем кружевное белье того же цвета. Черные классические лодочки на шпильке, тонкий браслет и небольшие серьги с камушками. Волосы собраны в строгую прическу с открытой шеей. Я еду в клуб к Назару, смотрю на вечерний город и чувствую, как колотится, отбивая грудную клетку сердце. Когда ехала туда впервые, совершенно не волновалась. Была настолько разбита, что было все равно. А сейчас внутри все сжимается. Я искусала губы и съела с губ всю помаду. После вчерашней близости я стала относиться к Назару иначе. Он меня волнует. Я совершенно не понимаю, хорошо это или плохо. Выхожу из машины, подхожу к воротам, и они тут же распахиваются. Меня встречает парень и молча провожает по дорожке к входу в здание. Внутри та же пухленькая девочка в строгом костюме, улыбается, увидев меня, и хитро щурит глаза. «Добрый вечер, я провожу вас к господину», услужливо предлагает и рассматривает меня. Киваю, заглядываю в зеркало и подкрашиваю губы. Следую за девушкой по мрачному коридору и слышу, в основном в зале звучит легкая чувственная музыка и слышен гул голосов. Но мы не входим в него. Минуем и кабинет Назара, поднимаемся на 2-й этаж и попадаем в коридор с множеством дверей. Девушка стучит в одну из них, Назар разрешает войти. Проводница пропускает меня, а сама удаляется. Набираю воздуха, как перед прыжком, и вхожу. То, что я вижу в комнате, шокирует. В первые секунды даже кажется, что я не туда попала, ошиблась комнатой, но нет. В комнате тоже царит полумрак, рассеянный лишь теплым приятным светом от 2 напольных светильников. На стенах черные шелковые обои с серебряным рисунком. Мебели мало. 2 кожаных кресла, столик между ними, небольшой комод и ковер на полу. Одна из стен полностью зеркальная, на ней нечто похожее на турник. Небольшая металлическая труба, с обеих сторон которой свисают цепи. Но шокирует не это. Назар сидит в кресле. На нем серые брюки и белоснежная рубашка с закатанными рукавами, а рядом на полу девушка. Застываю возле двери, не понимая, что происходит. Девушка молода, подтянута, с красивой фигурой и выдающейся грудью. На ней прозрачный боди и чулки, волосы собраны в высокий хвост, на лице минимум косметики. Девушка просто сидит и смотрит в пол. На шее ошейник, поводок от которого она держит в руках перед собой. Назар, как ни в чем не бывало, просматривает какие-то бумаги, крутя в руках ручку. На столике рядом с ним чайник, мед, лимон, сухофрукты и орехи. «Добрый вечер, Оксана», – спокойно произносит он, посматривая на наручные часы с широким кожаным ремешком. «Присаживайся», – указывает в соседнее кресло, откладывая бумаги. Медлю, не понимая, как себя вести. Девушка почти неподвижно смотрит в пол и глубоко дышит. «Оксана!» – торопит он меня. Приподнимаю бровь. «Хорошо. Я знала, на что шла. Надеюсь, этому есть адекватное объяснение. Прохожу, сажусь в кресло. Я стараюсь не смотреть на девушку, но это практически невозможно». «Вита, посмотри на меня», — приказывает он, а у меня против воли пробегают мурашки по телу от его бархатного голоса. Девушка поднимает глаза, но смотрит только на Назара. «Вита, это Оксана. Она посидит с нами», — сообщает он, и девушка послушно кивает. «Я показываю Оксане свой мир и надеюсь, что со временем мы уйдем с ней в лайф». Девушка улыбается уголками губ, но тут же прячет улыбку. «Оксана, это Виталина. Я обучаю ее покорности», — спокойно сообщает он мне. «Она очень примерная ученица и почти готова. В скором времени ее заберет к себе хозяин для дальнейшего обучения». Теперь киваю я и закрываю глаза, не понимая, зачем мне эта демонстрация. Кусаю губы, борясь с желанием выбежать из этой комнаты. «У меня нет никаких сексуальных практик с Витой. Это она будет проходить со своим топом. Почти все новые девушки проходят через меня. Я определяю принадлежность и психологическую готовность», — поясняет Назар, будто чувствует мое смятение. Меня немного отпускает. Легче от того, что здесь нет сексуальной подоплеки. По крайней мере, я надеюсь, что Назар не лжет. Он наливает мне чай и добавляет в него ложечку меда. «Вита, ты мне поможешь?» «Да, мастер». «Расскажи, Оксане, зачем ты тут?» «Чтобы служить своему хозяину», — четко отвечает девушка. «Зачем тебе это нужно?» Девушка опускает глаза, задумываясь. «Я хочу доверить себя мужчине, возвысить его над собой, покориться ему. Найти хозяина тела, души и сердца. Нечто такое, что даст возможность чувствовать себя женщиной, сексуальной, желанной, любимой». «И мы нашли тебе верхнего. Завтра у вас будет встреча, и он заберет тебя себе», — сообщает ей Назар, мягко улыбаясь. «Спасибо, мастер!» — эмоционально произносит девушка и вновь прячет улыбку. «Можешь радоваться открыто». Девушка послушно дает себе волю, усмехаясь. «Ты можешь быть свободна на сегодня. Готовься к завтрашнему дню. Есть вопросы?» «Нет, мастер, спасибо». Девушка берет Назара за руки и целует его ладонь, а меня обдает жаром от этого жеста. Ловлю себя на сумасшедшей мысли, что тоже хочу это сделать. Вот так, на коленях. Поблагодарить за вчерашнюю фантазию. Меня это возбуждает. Девушка поднимается и быстро выходит из комнаты. Вдыхаю, закрываю глаза, прислушиваясь к себе. Я ненормальная. «О чем ты сейчас думаешь?» Мотаю головой, потому что стыдно признаться. «Оксана, вспомни правила». Меня в дрожь бросает от его приказного холодного тона. «Почему они все целуют тебе руки?» «Это форма искренней благодарности, ритуал. Нельзя заставить это делать, к этому нужно прийти. Так о чем ты подумала?» — настаивает он. Я выдыхаю. «Боже, я действительно сейчас это скажу. Я тоже хочу тебя поблагодарить за вчерашний вечер. На одном дыхании произношу». Наступает тишина. Назар долго смотрит мне в глаза, словно заглядывая в душу. «Встань и сними туфли». Делаю, как он говорит, с колотящимся сердцем. «Опустись на колени рядом со мной». Сглатываю, Подхожу к Назару и опускаюсь на колени. Что-то горячее разливается по венам, заставляя волноваться и трепетать. Умница. Его голос становится теплее. Благодари. Беру его ладонь, подношу к губам и сначала просто провожу губами, а потом целую. Спасибо, мастер. Шепчу и вновь целую его ладонь. Мне очень понравилось. Никто не выполнял мои фантазии, никто не интересовался, чего я хочу. Искренне признаюсь, сама от себя этого не ожидая. Прислоняюсь щекой к его ладони и закрываю глаза. Становится так легко и хорошо, словно я нашла свое место. Назар обхватывает мои скулы, поднимает голову и наклоняется ко мне. Всматривается в глаза, а потом целует. Замираю, потому что у нас уже был секс, а поцелуя не было. Он нежно всасывает мои губы, проводит по ним языком, прикусывает, сплетает наши языки, играет со мной. А мне кажется, что у меня все с мужчиной впервые. И поцелуй этот особенный, настоящий, честный и очень интимный. «Спасибо тебе», — говорит он, продолжая удерживать за скулы. Спасибо за то, что открываешься и делишься со мной своими фантазиями. Спасибо за то, что покорно и исполнительно. Еще один поцелуй, и я куда-то плыву, словно пьяная. Хочу с тобой сессию, но дома. Хрипло, с надрывом произносит он. Ты же не откажешь мне? Я не знаю. Я не умею. Шепчу ему в ответ, облизывая губы. «Пошли», — усмехается он, помогает мне подняться на ноги и тянет за собой.